не помню, да она и не называлась. Давлеет ей яко вороне знать свое кра, поднимаясь, заключил Богословский. Боюсь, Владимир Афанасьевич, что опять дама эта против вас копала. Тут и Постников, и Аглая Петровна, да мало ли какие еще порочащие вас по ее представлениям намеки и ассоциации. Он ушел, а Крахмальников сказал задумчиво: «Не находите ли вы, что слишком радоваться мне не из-за чего? Ведь это отлично, что товарищ Штуб за мои обстоятельства принялся. А если бы не он лично, подстрекаемый, как я предполагаю, вами, если бы только я один против этих разбойников, тогда как? Где закон?» Устименко ничего не ответил, лишь потупился. Да и что мог он ответить, что и самому порой не втерпешь? «Поправляться вам надо, вот какова задача», — услышал Крахмальников рекомендацию Владимира Афанасьевича. «Понятно? Поправляться, ни о чем не думая. Вот разве что». В коридоре он встретил сестру Анечку, и та с горячностью рассказала ему, как своими ушами слышала, что новенького сына нашего здешнего наибольшего Золотухина нянечка Полина спросила, не папаша ли ему Зиновий Семенович, а он ответил, смутившись: «Дальний родственник». Анечкин рассказ выслушал и Богословский, вышедший из перевязочной. «Значит, привилегиями родителя пользоваться не желает», — умозаключил Николай Евгеньевич и отправился навестить Сашу в четвертую палату, где молодой Золотухин лежал, задумавшись, слабо улыбаясь своим мыслям. «Здравствуйте», — сказал Богословский, волоча натруженную за длинный день ногу. «Ну, как, устроили вас?» «Устроили хорошо», — все так же улыбаясь, ответил Саш. «Спасибо, доктор, очень хорошо». Соседи Золотухина подремывали после обеда, и Богословский с Сашей говорили негромко. «Надежда Львовна вас навестила?» «Да нет, я просил ее, покуда меня тут не навещать». «Почему же это?» «Потому что она принялась бы все перестраивать, а я немножко устал, доктор. Я ведь слабый, и мне хочется спокойно полежать». «А Зиновий Семенович?» «Его я тоже просил не волноваться и не тревожиться. Мы уже даже по телефону поговорили». Он все смотрел, улыбаясь, словно дожидаясь, чтобы и Богословский ушел. Но тот не уходил, сел на табуретку, сложив руки на животе, вздохнул. «Доктор», — негромко и просто сказал Саша, — «ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Вы, наверное, можете на этот вопрос ответить благодаря хотя бы вашему опыту в этом смысле. Дело в том, что со многими мне доводилось на эту тему беседовать, и никто толком не отвечает, стесняется, что ли. А иногда непременно надо это узнать и об этом поговорить». «О чем?» — спросил Богословский, немного стесняясь прямого и пристального, больше не улыбающегося взгляда Александра. В своей длинной жизни он встречал таких или подобных молодых людей и знал, что с ним бывает трудненько. «О чем поговорить, Саша?» Саша прислушался, спят ли его соседи по палате, вытащил из-под подушки коробочку папиросы, закурил и, придвинувшись чуть поближе к Богословскому, осведомился, стараясь быть и спокойным, и равнодушным, и даже чуть ироническим. «В чем смысл жизни, Николай Евгеньевич, вы думали когда-нибудь?» «То есть?» — машинально защищаясь, ответил Богословский. «Смысл жизни? Для чего? Ведь для чего-то оно все?» Вдруг энергично, настойчиво и так, что не отвертишься, спросил Золотухин. «Для чего мне было предназначено умереть, так же, как теперь мне стало предназначено жить? Ведь для чего-то оно все? Не цепь же это идиотических случайностей. Ведь мы, материалисты-марксисты, не дети уж давно, зачем же эти первертоны творятся? Есть же хоть какая-то закономерность во всей этой чепухе, или она чепуха чепухой и остается?» «Одну минуту», — заметив, что Богословский неспокойно зашевелился,